Мягче и светлее становилось его лицо, и радостно шептал он: «Знаю, и все понимаю, знаю». Столько было убежденности в его восклицании «знаю», что Полина Александровна подумала: «Полно, уж не пошутил ли Сергей Сергеевич, когда говорил, что жил в какой-то необитаемой стране много лет». Взволнованный, вскочил он с кресла, где так долго сидел, слушая Булай, и воскликнул: «Теперь понимаю. Там, в стране дремучих трав, где я жил много лет, не об этом ли там хотел мне рассказать мой друг, с которым я вернулся сюда? А я не слушал его, не понимал, обидел там, в стране дремучих трав». Полина Александровна всплеснула руками: «Какая страна?» Но Домчев не расслышал: «Бегу в гостиницу извиниться и сказать два слова». И так мы разминулись. Я шел в это время из библиотеки в гостиницу. Надо взять чемодан и на вокзал. Не забыть бы переложить вещи в чемодане. Рукопись, оба экземпляра, на самое дно. Вспомнил я, уже подходя к гостинице. Все чаще и сильнее дождик, надвигался с моря туман. Гостиница. Ключа в шкафчике на обычном месте не видно. Он торчал в двери. Я открыл дверь в свой номер и замер. Ярко горела лампа, было тихо. Но где же рукопись Думчева? На столе ее не было. Она исчезла. Девушка, читающая романы. «Товарищ дежурный, кто был в моем номере?» Молчание в ответ. Девушка продолжала читать. Я подошел, положил руку на книгу и прикрыл страницу. «Ах, это вы!» — подняла наконец на меня глаза дежурная. «Если бы вы знали какой-то чудесный роман...» «Так кто же был в моем номере?» «Ах, кто был? Я дала ключ от номера 7-го тому гражданину из Москвы. Он все уезжал, уезжал и так и не уехал. Потом снова сказал: я уезжаю, опять вернулся». «Вы говорите обо мне. Я уходил в библиотеку, ключ сдал вам. Только что вернулся, а ключ в двери торчит. Кому вы давали ключ? Кто вам его не вернул?» «Ах, значит, это были не вы?» Герцогиня подняла свои дивные голубые очи. «Виконт, в звуках ваших роковых слов. Так вы не знаете, кто был в моем номере?» «Простите, вспомнила. Такой почтенный человек приходил к вам. Вот я и дала ему ключ. Что ж, в коридоре ему ждать? Вежливый такой. Ничего плохого от таких не бывает». Я махнул рукой, вернулся в номер. И тут только заметил записку на столе. «Мой друг, знаете ли вы, с какой радостью я шел, почти бежал к вам? Какой светлый праздник был у меня на душе! И еще я хотел прибавить листок другой к моему конспекту, но барышня, которая дежурит в гостинице, показалась мне весьма рассеянной особой, и я не решил составить ей свои листки. В номере вашем на столе увидел свою рукопись, стал подкладывать новые листки и тут прочел ваши заметки на полях. На один миг пришел в отчаяние, но опомнился. В конспекте моем нет ошибок. Немало тайн разгадал я и немало открытий сделал в стране дремучих трав. Но из них я выбрал те, что дороже и ближе моему сердцу и важнее всего для науки». «Ах, молодой человек, вы, ваше поколение, знаете ли вы, какое трудное, какое невыносимое было время тогда, когда я был молодым? Каким одиноким я чувствовал себя! А потом страна дремучих трав на долгие годы. Жить мне осталось недолго, я старик. Сейчас мне очень тяжело, я хочу остаться один. Немного побуду один. Одиночество вернет мне душевное равновесие, так что мы не скоро увидимся. Да и вам уезжать пора. Прощайте. А я ведь вас полюбил. Ваш Сергей Думчев». Я пошел, почти побежал к Думчеву. Но лаборатория была пуста, печка догорала. Около печки валялся обгорелый листок. Это, по-видимому, все, что осталось от конспектов Думчева. Полина Александровна была внизу, в своей комнате. Сергей Сергеевич взял зонтик и куда-то поспешно ушел. Я думал, что он снова пошел к вам, ведь в первый раз он вас не застал. Где же он? Какой туман, дождь. Встреча в тумане. В эту ночь на море пал туман. Какая темень, сыро, зябко, холодно. В седой густой сетке дождя потерялась дорога к поселку научных работников. Почему я устремился сюда в поисках Думчева? Сам не знаю. Может, потому что этим путем я с Думчевым в город. Думчев хочет остаться один? Пусть. Но старый человек, не знающий ни новых улиц этого города, ни дорог к городу, один в тумане под дождем, в беспокойстве, в отчаянии, мучаясь, что я так небрежно отнесся к рукописи Думчева, Но все же в надежде, в последней надежде, что он где-то здесь, рядом, на этой же дороге,